Глава 16. «Похоже, значит», — прищурился генерал. «Нехорошо так, со значением. У них тут случайно дуэли не в ходу? Вдруг как возьмет и вызовет принца ненароком, а я виновата буду». «Его высочество мне как брат», — поспешно сказала я. «Учитывая, что моя мать могла стать фавориткой его величества, мы с ним и в самом деле оказались бы родственниками». Но тогда я родилась бы не жалкой полукровкой, а принцессой демонов». «Не принцессой», — хмыкнул Девардис. «Внебрачные дети титул не наследуют. Но твою мысль я понял». «Вот и не надо, пожалуйста, больше укорять меня дружбой с его высочеством. К тому же он первый предложил мне заниматься практической магией, а потом уже ты». «Ты и в самом деле так этого хочешь?» — спросил Кейран, и я решительно кивнула. «Мне нужно уметь себя защитить от заговорщиков, графа или кого угодно еще. Я чувствовала себя так, словно вынуждена обороняться, хотя напрямую еще никто на меня не нападал. Может, это предчувствие? Или все из-за того, что настоящая Амайя не сумела избежать гибели? Если бы только знать, есть ли у этой шайки противников мирного договора с людьми какой-нибудь компромат на нее? Будь я на 100% уверена, что они не утащат меня за собой, уже давно бы сдала их с потрохами императору. И пусть остальных я пока не знала в лицо, хватило бы и одного Табриза. Наверняка он у них главный. Мерзкий сводник, противная рожа. Но они не так просты, и Амайя вполне могла что-то подписать, когда примкнула к ним. И почему я не попала в ее тело раньше, до этого момента? Уж точно бы не согласилась ни за какие коврижки. Может, она все же рассказала им о матери, и они пообещали ей спасти демоницу, вырвать ее из рук Гринвилла. Но в книге об этом вообще ничего не говорилось. Наверное, там она так и осталась в плену, если вообще была жива. Своим решением поведать генералу о шантаже папаши графа я снова изменила сюжет книги. Если он выполнит свое слово и все выяснит, если освободит мать Амайи, это внесет еще большие перемены. Любопытно, сохранились ли у владыки демонов какие-нибудь чувства к ней? Видимо, да, раз он заинтересовался ее дочерью, то есть мной. Император считает демоницу давным-давно умершей. Что же будет, когда она появится перед ним? «Хорошо», — произнес Кейран, возвращаясь к нашему разговору о магии. «Мы приступим к занятиям сразу, как я почувствую себя лучше. Даю слово демона». Я пробыла с ним до позднего вечера. Несколько раз заходили слуги, приносили еду и питье нам обоим, а также лекарства, сваренные из каких-то местных трав. Я попробовала капельку, горькое. Но Девардис пил и не жаловался, даже лицо не кривил. Он вообще оказался идеальным пациентом, выносливым, терпеливым. Не то, что те мужчины из анекдотов, которые пишут завещание при температуре 37,3. Так что от своей вынужденной работы сиделкой я почти даже и не устала. К моменту моего ухода генерал задремал. Во сне его лицо разгладилось и стало выглядеть еще моложе, совсем юным. Этот контраст между внешностью и характером Кейрана меня буквально завораживал. В своей прежней жизни я никогда не встречала похожих на него мужчин. Они жили только на страницах книг, в миры которых я уходила, чтобы отвлечься от повседневности. А теперь книжный мир стал тем, в котором я живу. И вот он, этот мужчина из фантазий, рядом. Стоит только протянуть руку. Я не выдержала и коснулась его слегка колючей щеки. Погладила, задержала ладонь. Сердце наполнилось пронзительной нежностью, которая меня даже немного напугала. Я должна быть сильной, чтобы выжить и выстоять. А чувства — это ведь слабость. Но иногда и они помогают нам стать сильнее и мужественнее, не бояться того, что ждет впереди. Верить, что мы проходим свой нелегкий путь не в одиночестве. Что есть кто-то, кто поддержит, подхватит, если упадешь. В коридоре у двери в свою спальню я увидела Элспид. «Я ждала тебя, но в покое генералу пойти не решилась», — проговорила она, поправляя небрежно уложенные волосы. Горе явно не пошло ей на пользу. Элспид прямо подурнела за этот день. «Пришла просить за отца?» — спросила я. «Его судьба только меня и беспокоит», — вспыхнула она. «А ведь он наш общий отец, мы семья». «Что-то раньше ты не часто об этом вспоминала», — усмехнулась я. «Например, когда меня выдавали замуж. Знала же про зелье соблазна». «Даже если и не знала, слуги наверняка разболтали. От них ничего не утаишь». «Это было решение отца, а не мое». «Того самого отца, которого ты предлагаешь мне выгораживать? Я знаю, что он не виноват в случившемся с Драксами. Его подставили. Но доказательств у меня нет. Могу только посоветовать тебе быть осторожной». «Почему?» Элспид приоткрыла рот. «Что-то еще может случиться?» «Не всем демонам нравится союз с людьми. А папочке твоему следовало бы сидеть тихо у себя в поместье и не разевать рот на кусок пожирнее. Сделки с демонами ему понадобились. И тебя бы лучше сюда не отправлял вообще, от греха подальше». «Ты меня в чем-то подозреваешь?» «Я уже говорила, сестричка. Повторяться не хочу. Да и вообще, пора уже спать ложиться. Отправляйся к себе и постарайся выспаться. Как у нас говорят, утро вечера мудренее». «У нас?» — нахмурилась собеседница. «Никогда такого не слышала». «Ладно, я пойду». Она явно осталась неудовлетворенной нашим разговором, но большего я сейчас ей сказать не могла. Подумалось, что, может быть, стоило попросить слуг приглядеть за Элспид. Но все ли они верны генералу? В этом у меня уверенности не было. Мало ли, вдруг кого-то из них уже перекупили заговорщики.